Глава 28. Реакция на изменения. Проспал я после большого выступления целых 15 часов, восстанавливая затраченные силы, эмоции и нервы. А сразу после пробуждения, голодный, словно собака, поспешил в кают-компанию, где как раз обедали члены моего экипажа. Кивком поприветствовал сидящую среди остальных наблюдательницу своры Гертруанну Локи, но, несмотря на ее желание пообщаться со мной, занял место за другим столиком, за которым первая помощница капитана Гертулина Тар вела беседу со старшим инженером фрегата Арунвамартом и новоявленным Гердом, оператором тяжелых роботов 115 уровня, вашей Тушихом. О, помогло участие Гекхо в трансляции на весь многократический мир. Я поздравил своего давнишнего товарища с получением статуса Герд и не отказался даже выпить за это событие. Налитое мне пойло оказалось очень крепким. Только такой алкоголь и употребляли Гекхо, презирая всякие легкие вина и мейлонские слабоалкогольные коктейли. Но я даже не поморщился и, по примеру Улинес вашей, поставил на столик перевернутый стакан вверх дном. «Как брат не завидует?» — поинтересовался я, на что получил ответ, что Баша Туших искренне рад за брата-близнеца и первым поздравил, да и весь клан Туших Лайн и ликует, празднуя такое событие. Но не только многочисленная родня обратила внимание на моего могучего спутника. «Мне сказали, что в 7-й директории Земли 10-миллионным тиражом выпустили коллекцию из 5 серебряных монет. Кунт Камар Лафин и его спутники. 4 герда из 3 космических рас. И на одной из этих монет я...» Радости огромного мохнатого Гекхо не было предела. «Я заказал у Таопана такую монетку на сувенир. Наш руководитель абордажников пообещал, что с одним из новичков этот небольшой предмет закинут в игру, искажающую реальность, и доставит мне. Подарю матери, пусть порадуется». «Капитан, это еще не все новости многократического мира», перебил неожиданно словоохотливого сегодня вашу Тушиха моя компаньонка. «Мой муж, Герд Коста Дыхш, написал, что бунт против магов окончательно выдохся. Сложить оружие отказалась лишь одна непримиримая группировка, приговоренная к смерти. Из самых отмороженных убийц и террористов все остальные успели в названный тобой срок и подпадают под амнистию». «Бунт подавлен? Очень даже здорово. Не время сейчас вести гражданскую войну, когда людям нужно вкладывать все силы в подготовку к отражению инопланетного вторжения». «А еще в семье Лошин случился переворот», — продолжил Улине делиться новостями. «Родственники низложили дряхлого главу династии и назначили вместо него кого-то другого, более сговорчивого и молодого. Также сильно шатается трон под главой династии Лаварес, молодым и неопытным Герд Сапо Лаварезом. Его уже отстранили от управления фракцией в игре и держат в удаленном замке на одном из изолированных от остального мира островов. По слухам, семья не желает видеть настолько неопытного политика, весьма слабого мага, одним из 3 соправителей человечества. Считает, что на фоне 2 других соправителей их глава рода будет выглядеть слишком жалким и лишь станет позорить древнюю династию. А потому семья Лаварес предлагает вместо Сапо другую кандидатуру». «Какую?» — поинтересовался я, хотя, конечно, уже догадывался. «Герцог Атан Лаварес. У нее показатели известности и авторитета самые высокие в семье. Но поскольку малый возраст девочки не позволяет ей пока что занимать высокие государственные посты, ее бабка готова выступить регентом при малолетней внучке до достижения ею 21 года». Я заулыбался. Вот же хитрющая старуха. Она запомнилась мне еще по личной встрече, когда без стеснения дерзила молодому главе фракции и даже при всех отвесила Сапо оплеуху. Что ж, я был не против заполучить такого опытного и влиятельного политика во временные соправители. Тем более, что Саятан была мне нужна в экипаже. И, кстати, у меня моментально созрел план. Нужно будет срочно вывести малышку Саятан из состава фракции «Реликт» и вернуть семью. Согласно игровым алгоритмам, моя маленькая помощница сразу же получит статус «Лэнг», раз уж она самый авторитетный игрок фракции «Лаварес». 8 дополнительных очков характеристик персонажа, а скорее даже больше, из-за бонусных очков, поскольку маг-псионик явно вложит большую часть в интеллект, который у нее и так далеко за 20, позволит маленькой волшебнице резко усилиться. Я улыбнулся своим мыслям. Какой бы могучей и жуткой ни была ее будущая противница Флориана Рой Лунатари, встреча с Лэнгом станет для нее непростым испытанием. «А кто еще из нашего экипажа может также вскоре подняться в статусе?» — поинтересовался я у Гертулина Тар, совмещающей на фрегате еще и обязанности кадровика. Моя компаньонка ответила даже без секундного размышления. Явно сама задумывалась над этим вопросом и держала в голове всю нужную информацию. «Прежде всего, наш основной пилот звездолета Дмитрий Желтов. Он достаточно узнаваемый игрок и очень близок к получению статуса Герд. Не хватает буквально 1-2 единиц известности. Затем наш навигатор, Аюх. Я, признаться, вообще удивляюсь, как прослуживший столько лет в торговом космофлоте и хорошо зарекомендовавший себя навигатор до сих пор не стал статусным игроком. Причиной вижу лишь его скромность. Аюх никогда не лезет на первые роли и находится всегда в тени. Третий будет несущая смерть. Я недавно обстоятельно разговаривала с этой человеческой женщиной. в том числе, говорили мы и на эту тему. Несущая смерть достаточно известна у себя на родине в Германии. К тому же она весьма привлекательная женщина. Ей даже несколько раз предлагали сняться в откровенной фотосессии для мужского журнала. Я дала ей совет не отказываться в следующий раз от такой возможности поднять себе показатель известности. Что ж, неплохо, неплохо. Концентрация статусных игроков в отряде «Комара» и сейчас уже была весьма высокой, а вскоре и вовсе наш экипаж станет этим выделяться на всю галактику, что поднимет известность и у всех членов команды в целом. Вот только сегодняшние новости, к сожалению, не ограничились одними лишь хорошими. «Капитан, выявленные ранее неполадки оказались серьезными. У нас практически накрылась правая силовая установка», — проинформировал меня инженер Арун Вамарт. «Требуется серьезный ремонт, а лучше полная замена. В избежание аварии я полностью отключил неисправную силовую установку, и фрегат существенно потерял в скорости маневренности. Да и половину орудий пришлось вывести в неактивный режим из-за перегрузки в сети электропитания». «По гарантии починить не удастся, поскольку в Спарте силовые установки используются в режиме, не одобренном компанией-производителем оборудования. Да и вообще, ценящие свою репутацию ремонтные компании не возьмутся за это дело. Так что либо ремонт в неавторизованном сервисном центре, без каких-либо гарантий на будущее, либо 6 миллионов кристаллов на покупку нового оборудования», — озвучила торговка финансовый масштаб бедствия. «К тому же используемая у нас модель силовых установок достаточно редкая, не везде продается, так что мы очень ограничены в выборе мест». Я ознакомился со списком планет и космических станций, где возможно было приобрести замену. Одна из таких точек меня заинтересовала. Кукундра, родной мерсианов. Я как раз обещал посетить его, чтобы загладить вину за досадное происшествие с их послом на Серпее. Похоже, мы определились со следующей точкой нашей космической одиссеи. Улинетар приняла мои слова к сведению и пообещала закупить необходимое оборудование на Кукундре. «Есть еще одна неприятная новость, капитан. А точнее, даже две. Ты уже наверняка заметил, что Василий Филиппов покинул нашу команду, пожелав сойти прямо тут, на Унтау». Только после этих слов я обратил внимание на отсутствие Барда среди других обедающих членов команды. Запоздало проведенное сканирование показало, что полковника Филиппова вообще нет на корабле. Нет, я, конечно, знал, что наш Бард получил интересное предложение от свора мелиефатов. Но сойти вот так, даже не поговорив и не попрощавшись с капитаном... Похоже, полковник был на меня чем-то обижен, хотя я и не понимал, чем мог задеть опытного военного. «Нам срочно нужна замена выбывшему члену команды. Барт или кто-то иной по классу, способный раздавать бонусы в бою. Опытный, с уровнем не менее сотого, по возможности со статусом Герт или выше. Улине, подай заявку. И сразу объяви еще одну вакансию. Несрочную, но будет хорошо, если мы эту позицию закроем. Нужен игрок с умением ставить другим членам команды защиту от псионической магии. Раса и игровой класс не важны, лишь бы он справлялся с такой работой. И давай, не темни, что там за вторая плохая новость?» Улине отвела взгляд и недовольно заворчала, даже оскалилась. Похоже, считала информацию тревожной или даже опасной. «Командующий третьим ударным флотом недоволен твоим самоуправством на Унтау. Кунг Вайтшишиш не давал разрешения людям Земли выходить из войны со сворой мелиефатов, а потому посчитал твои действия ущемляющими его авторитет. С ним придется поговорить и как-то задобрить славящегося вспыльчивым характером командира. Иначе бойцам армии Земли не позволят покинуть пункт сбора на базе Гекхо, и посланным за ними транспортом клана Тушлаймы не дадут разрешения на посадку». Вот оно что. Ну что ж, я заранее подозревал о таких возможных осложнениях и давно был готов к непростому разговору с командующим третьим ударным флотом. У меня тоже было что сказать Кунг Вайтшишишу, который бросил 50 тысяч людей моей планеты на убой без малейшей поддержки и надежды на спасение. И потому я пообещал Улинетар, что поговорю с официальным хозяином Земли и постараюсь уладить возникшее недопонимание. Откладывать трудный разговор я не стал, сразу же после обеда направившись в зал связи с пирамидой. На этот раз соединили меня с командующим третьим ударным флотом моментально. Как я и предполагал, огромный Гекхо был ощутимо раздражен и сразу же накинулся на меня с упреками. Говорил, что во время крупных совместных операций армиями вассалов управляют сюзерены, а младшие расы не вправе принимать самостоятельные решения. Тем более такие важные, как отвод войск с боевых позиций и выход из войны, в то время, когда союзники вовсю продолжают сражаться и проливать кровь. Говорил, что мое несогласованное решение могло уронить ему авторитет, и вообще мое счастье, что этого не произошло, иначе его гнев был бы ужасен. Я демонстрировал железное спокойствие и подчеркнуто уважительное отношение к собеседнику, не перебивал влиятельного Гекхо и совершенно без эмоций выслушивал сыплющийся поток претензий. Я уже догадался, что вспыльчивый Кунг на этот раз решил почему-то изменить своим жестким принципам и спустить дело на тормозах. Зачем-то я был ему нужен, и совсем уж втаптывать меня в грязь или назначать суровые кары командующий не хотел. Но вот от возможности высказать свое неудовольствие Кунг Вайтшишиш не отказался и еще долго бубнил про неблагодарных людей и их Кунга, не чтящего старшей расы. Ну что ж, мне от потока его брани было ни холодно, ни жарко. Пусть спустит пар и успокоится, а потом уж спокойно поговорим о деле. «У тебя должны были иметься очень веские причины для такого шага, как отвод войск Сунтау. Поясни свои действия, человек. О, наконец-то. Монолог Гекхо закончился, и мне была предоставлена возможность оправдаться. Причем я даже удивился, что за всю достаточно долгую речь командующего мой авторитет ни разу не просил. Значит, действительно, серьезных нарушений за мной не было. Подозреваю, что командующий третьим ударным флотом на самом деле был даже рад окончанию кризиса на Унтау, потому как помочь попавшей в беду армии Земли возможности он не имел, но вот расписываться в своей несостоятельности тоже не желал. И теперь, постращав для порядка подчиненного, командующий третьим ударным флотом готов был выслушать любое мое более-менее правдоподобное оправдание и покончить со всей этой историей. «Конечно, мой кунг, веские основания поступить так у меня имелись. Прежде всего, я беспокоился о вашем авторитете, поскольку ситуация на комете Унтау становилась все более критической, а поражение третьего ударного флота в столь важной десантной операции могло оставить негативный след в вашей славной биографии. Я до последнего не вмешивался, полагая, что развитие ситуации идет в полном соответствии с вашим планом, и корабли третьего ударного флота неожиданно появятся в момент, когда мелифаты уже считают победу, находящейся у них в кармане, и оттого расслаблены. Но когда мои командиры сообщили, что армия фактически перестала существовать, и последние бойцы не продержатся более уме, я все же предпочел появиться на поле боя. Перед этим я честно пытался информировать моего кунга, но он был сильно занят в другом важном сражении, и нас не соединили. Я не стал упрекать могущественного Гекхо в том, что он бросил людей на убой, и обошелся мягкими формулировками. Мой собеседник с важным видом кивнул. Да, было такое. Он действительно не стал разговаривать со мной по причине серьезной занятости. Такое объяснение всех вполне устраивало. Появление моего фрегата стало для флотилии мелифатов неожиданностью. Я поставил командующего мелифатов перед угрозой недопустимых потерь, начав уничтожать звездолеты и элементы обороны кометы Унтау. И Лэн Ковас Уш был вынужден запросить мира, пообещав убрать корабли своей флотилии с фронта войны с Гекхо и направить против нашего общего врага. К тому же люди получили трофеи, корабли для вывоза войск и доступ на Унтау в любое время, что тоже является плюсом и свидетельствует о военной победе армии Земли и всего третьего ударного флота. Мой кунг может также лично посетить подлёдное святилище, если пожелает. Это было не совсем так. О таком с Ланковым сушем я не договаривался, но зато прозвучало красиво, как явное подтверждение факта победы. К тому же я был абсолютно уверен, что командующему совершенно нет дела до святилищ мелифатов, и проверять мои слова он не полетит. И, наконец, самое главное. Недавно моя планета Земля получила официальное право атаки космической станции Пока-Пока. Своего рода казус белли, законный повод для войны. Глупо было бы упускать такой исторический шанс. Пока-Пока — это крупный торговый центр и важный логистический центр, находящийся во вверенной вашему флоту территории космоса. Переход этой станции под контроль людей, а соответственно и Гекхо, как наших сюзеренов, важный шаг для усиления позиции расы Гекхо в регионе, где она недостаточно представлена. К тому же из 7 совладельцев Пока-Пока сразу 4 являются мелифатами по расе, что можно выгодно подать в новостях, как очередную победу Гекхо и моего кунга. Именно потому я увел армию Земли и собираюсь захватить космическую станцию имеющимися у меня силами, без привлечения кораблей третьего ударного флота Гекхо. Но если мой кунг готов оказать поддержку кораблями флота и разделить боевую славу, буду только рад такой помощи от сюзеренов. Да и третьей моей речи кунг Вайтшишиш просто молчал, продолжая играть свою роль в заранее спланированном спектакле. Но в самом конце мне удалось его удивить. То, что мелифаты снимут с фронта несколько сотен боевых звездолетов, это, безусловно, хорошая новость. Я, как представитель сюзеренов, подтверждаю достигнутые на Унтау договоренности и сообщу Кронгдавай Шпиру об этой пусть малой, но все же победе расы Гекхо. К тому же свора мелифатов вывела свои корабли с Серпеи, что также в целом улучшило ситуацию на фронте и вернуло моей расе контроль над вассалом. Но вот насчет предоставления кораблей для атаки Пока-Пока я пока что не готов дать ответ. Мне нужно подумать. Но предложение, безусловно, интересное. Действуй. Все. Последние недовольства были сняты, и у кунга не осталось ко мне никаких формальных претензий. И сейчас, возможно, я узнаю причину такой удивительной покладистости, обычно спешного на расправу командующего флотом. И объяснение действительно последовало. До меня дошла информация, что ты собираешься в далекий полет с дипломатической миссией, это правда? Я постарался не удивляться такой осведомленности Гекхо, ну что ж, разведка у наших сюзеренов работала неплохо. Да, мой кунг. И хотя это задание поступило от лидера свора мелифатов Кронклау Швайза, в данном случае успех дипломатической миссии в интересах и расы Гекхо тоже. Нужны союзники в войне против композита, распространяющегося быстрее скорости света и неумолимо захватывающего одну звездную систему за другой. Та сила, что оказалась способна остановить экспансию свора мелифатов, очень пригодилась бы на нашей стороне баррикад. По данным разведки своры, во флоте у императора Георга I 20 тысяч боевых звездолетов. Кунг Вайтшишиш не смог скрыть своего изумления, даже закашлялся. «Сколько?» Я повторил. 20 тысяч звездолетов. Среди них почти 300 линкоров, а также замечено несколько кораблей сверхтяжелого класса. Тогда неудивительно, что Империя остановила продвижение своры. Вот только теперь, после озвученных цифр, у меня возникают серьезные сомнения, нужно ли Гекху появление такой силы в нашей части галактики. Даже если корабли Империи будут вести себя мирно, они же все равно сломают всю существующую систему противовесов, политических союзов и вообще нарушат баланс сил. У Союза Мейлонских Прайдов 8000 боевых кораблей в 4 флотах. У ГЭК хоть чуть больше, но тоже не то чтобы десятками тысяч измерять. А тут сразу 20000. И 300 линкоров, столько лишь у Трилов в их Королевском флоте или в Первом флоте Своры. У Композита на момент начала вторжения было 500 000 звездолетов. И потеряли они во всех боях хорошо, если 2-3% этой мощи. При этом перемолов в труху уже 3 флота Своры Мелиефатов. Так что такие могучие союзники великим расам нужны. Но даже если не получится заручиться поддержкой Империи в войне, заключение мира позволило бы Своре перекинуть дополнительно 1000 звездолетов с внешней границы на войну против Композита. И хотя Свора воюет с Гекхо, сейчас Мелиефаты выступают нашей защитой на переднем крае войны с внешним врагом. Это так, Кунг Камар. Сегодня вспыльчивый Кунг Вайтшишиш был удивительно покладист. Что ж, желаю успехов твоей дипломатической миссии. Разговор окончен.